Глава 10. Виктория. Утро выдалось трудным. Всю ночь я сидела у кровати сына, у которого поднялась температура. На утро вызвала врача. Доктор приехал довольно быстро, выписал ему лекарство и уехал. Я позвонила на работу, отпросилась и пошла за лекарствами. Настроение ни к черту. А еще, когда я возвращалась домой, у подъезда заметила автомобиль Артема. Это точно был он. Номера я с прошлого раза запомнила. И вот что ему нужно? Почему все проблемы всегда накатываются, как снежный ком, и все сразу? «Милый, ну как ты?» Полушепотом спросила у сына, садясь рядом с ним на кровать. «Нормально», — ответил мой мальчик и закашлялся. «Самое страшное для матери – это когда ее ребенок болеет. И где он только мог простудиться, ума не приложу!» Пока сын весь день спал, я занялась уборкой, начисто вычистила свою квартиру. А вот вечером мне пришлось вызывать скорую. Никите становилось все хуже и хуже. Нас привезли с ним в городскую детскую больницу, пока его возили на рентген легких. Я вся испереживалась. Сегодня придется ночевать в больнице, а я даже вещей никаких не взяла, кроме документов. «Доктор, ну что с ним?» Тревожным голосом спросила она у дежурного врача, который привел Никиту в палату. «У мальчика небольшое воспаление легких, ему придется полежать в больнице. И мне с ним? Если только сегодня можете остаться. А потом он будет один, он у вас уже довольно взрослый и, думаю, сам справится». «Хорошо, спасибо вам!» Утром она съездила домой и привезла вещи сыну. А к обеду уже сидела на рабочем месте и принимала клиентов. Сначала Вика хотела попросить больничный, но сидеть дома одной без сына не могла, да и деньги ей тоже нужны были на лекарства. А еще ночное появление незваного гостя не давало ей покоя. Она стала чаще думать об этом хмуром мужчине, скрывающем в себе всю свою боль, которая разрывает его изнутри. Ей было его жаль, и одновременно она боялась его. Просидев еще полдня на работе, Вика пошла в больницу к сыну, накупив ему всего, что он любит. Вика хотела порадовать своего мальчика, ведь нечасто ему покупала то, что он хочет. «Привет, милый!» – поцеловала она сына, подойдя ближе к кровати. «Как ты себя чувствуешь? Сегодня уже хорошо, домой хочется!» С грустью произнес Никита. «Когда поправишься, я тебя заберу. А сейчас смотри, что я тебе принесла!» Она выложила на прикроватную тумбочку сладости, которые купила сыну. «Ого! Спасибо, мамуль! Здесь еще раскраски и сканворды!» Посидев еще немного в больничной палате, Вика отправилась домой. Приготовив ужин, она приняла душ и включила сериал, который шел по телевизору. Она уже хотела ложиться спать, как в дверь раздался стук. Девушка немного помедлила, а потом подошла к двери и посмотрела в дверной глазок. «Кто это еще может быть?» За последние пару дней к ним в дом что-то зачастили гости. И сегодняшнему гостю она не особо обрадовалась. За дверью стоял Артем. Вот его-то она сейчас хочет видеть меньше всего. «Вик, открой! Я знаю, что ты дома!» Послышался голос мужчины. «Артем, зачем ты пришел?» Не было желания ему открывать. Опять будет говорить про то, чтобы быть вместе и прочую ерунду, на которую она больше не поведется. Сейчас она хотела, чтобы рядом с ней был один единственный мужчина, и это был ее сын. «Мы только поговорим, хорошо?» Не хотелось спорить. «Может, если он быстро выскажет все, что хотел ей сказать, то уйдет, и она сможет нормально лечь спать, а утром опять поедет к сыну». Девушка осторожно приоткрыла дверь и впустила мужчину внутрь. «Привет», – произнес Артем и вошел в квартиру. «Ну, проходи, раз пришел». Они прошли на кухню, и девушка поставила чайник. Вика еще раз взглянула на Артема. Сейчас он был другим. В обычных джинсах, футболке и клетчатой рубашке выглядел идеально. Как этому мужчине удается всегда быть на высоте? Хотя и раньше, когда он еще был мальчишкой, всегда выглядел на отлично и вел себя так, как будто рожден в королевской семье. А может, оно так и есть? Ведь если посмотреть, как ведет себя семья Беловых, они не иначе, как короли. Артем, так что ты хотел мне сказать? Ей не терпелось уже побыстрее от него избавиться. Хотел поговорить о нас и извиниться. Я уже тебе говорила, но повторю еще раз. Нас нет и не было, а что было, то прошло. А если извиняешься за свою грубость, то я прощаю. На ее слова он только усмехнулся и сел на старенький табурет, скрестив руки на груди. «А мне кажется, все иначе. Я хочу, чтобы мой сын знал обо мне». Как же Вике было смешно слышать его слова. «Хочет он». А 12 лет назад думал совсем по-другому. Что же сейчас изменилось? Хотелось рассмеяться ему в лицо, но она сдержала себя. «Может, мне напомнить тебе, как ты меня послал 12 лет назад, когда я пришла к тебе напуганная и мне нужна была поддержка? Почему, когда у нее все наладилось, и она стала забывать всю свою прошлую жизнь, вычеркивая ненужных людей, то один из этих самых людей теперь объявился и что-то от нее требует? Как можно простить того, кто однажды отказался от тебя?» «Я все помню, но и ты пойми, я был пацаном, которому уж точно не нужна была семья. И я не знал, как реагировать на твои слова. Тебе ли это говорить? Мне было 16, и меня родители выкинули из дома, потому что я была беременна. И все эти годы мне никто не помогал. Я одна все тащила на себе. А теперь ты заявляешься и думаешь, что я все забуду?» Ее голос уже переходил на крик. «Мы забудем это вместе. Мне нужна семья». «Зачем, Артем? Зачем тебе семья? И да, ты же вроде говорил, что был женат». «Говорил. Это тоже было в прошлом. А в будущем только ты и сын». «Нет», – перебила она его. «Это мой сын и никак не твой. Он о тебе не знает и никогда не узнает. А тебе и без семьи хорошо». Их разговор прервал звук свистящего чайника, который она моментально же и выключила. «Хорошо». Он опустил голову к полу, рассматривая свои ноги. «Если честно, то мне нужна семья, и желательно с ребенком». «Так в чем проблема? Найди себе жену, и пусть она родит тебе ребенка. А я-то тебе зачем?» Она внимательно смерила его своим взглядом. Он точно что-то скрывает и недоговаривает. Это было видно по его лицу. «Нет!» Вскочил мужчина со стула, делая шаг в сторону, где стояла Вика. «Я уже один раз женился, и у меня ничего не получилось. А у тебя уже есть ребенок. Мой ребенок. Это куда проще, чем снова искать себе жену и ждать, чтобы она родила. А мне нужно обзавестись семьей в ближайшие пару лет». «Что? Зачем?» «Да затем, чтобы отец передал мне свой бизнес. У него условия такие. Или я дарю ему наследника, или все перейдет к младшему брату». «Нет, я знала, что ваша семейка ненормальная, но чтобы настолько...» Не хотела она этого говорить, но слова сами вырвались изо рта, и Артем смерил ее недовольным взглядом. «Я предлагаю тебе заключить контракт. Ты поиграешь несколько лет счастливую жену, а я тебе заплачу за это приличную сумму денег, которую ты сможешь потратить куда угодно. К примеру...» Мужчина осмотрел кухню и продолжил. «Сделаешь в своей убогой квартирке ремонт. Ну что, согласна?» Улыбнулся он ей приторной улыбкой. И в эту же самую секунду он стал еще более омерзительнее, чем Вика считала его раньше. «Как такое можно предложить? Сначала она не согласилась добровольно, и он решил ее подкупить? Как вообще такое в голову его могло прийти?» Стало еще больнее, когда она поняла, что это была всего лишь игра. Он не хотел познакомиться со своим сыном. Ему просто на него наплевать. Он хочет денег. «Пошел вон из моего дома!» Прошипела она ему в лицо, делая шаг в сторону Артема. Внутри ее тела бушевала злость и обида. Хотелось рвать и метать. Но почему? Почему жизнь так к ней несправедлива? Почему вокруг нее крутятся одни мудаки? «Ладно, ягодка моя, Не хочешь по-хорошему? Будет, значит, по-плохому». Взгляд мужчины в мгновение озверел и стал метать молнии. Лицо исказилось в злобе, и он схватил ее за локоть, приближая к себе. «Отпусти!» Пыталась вырвать Вика свою руку из сильного мужского захвата, но все ее рывки были бесполезны. Он только сильнее сжимал ее руку. «Если ты не согласишься на мои условия, тогда я сделаю все, чтобы забрать у тебя сына». «Он тебе не нужен! Зачем тебе это?» На глаза наступали слезы, а в сердце трепетался страх. Его слова не казались обычной угрозой. Она осознавала, что с его властью, точнее, с властью его семьи, он сделает то, о чем говорит. «Зато он нужен тебе. И как любящая мать, ты пойдешь на любые жертвы, чтобы защитить свое чадо. Я прав, милая?» Эти ласковые слова из его уст звучали как оскорбление. Хотелось плюнуть ему в его холеную рожу. Заметив метание Вики, он опустил свои глаза на разрез ее халата и свободной рукой раздвинул полы ткани. «Не смей!» – прошептала она в его лицо, поняв, что он хочет сделать. «А почему нет? Хочу услышать, как ты стонешь подо мной. Я так по этому скучал». И одним рывком он смял ее губы своими губами, заводя ее руки за спину и захватывая их ладонью, чтобы девушка не могла ими шевелить. Вика пыталась увернуться от его поцелуя, но он свободной рукой схватил ее подбородок, фиксируя в одном положении и сжимая его до боли. От страха и отчаяния по щекам потекли слезы. «Ну что ты, ягодка моя, давай вспомним молодость!» – пробормотал он, отрываясь от ее губ. «Пошел ты!» – выкрикнула Вика ему и плюнула в его лицо. «Жаль только, что слюны маловато, а то захлебнулся бы». «Ах ты, сучка!» Артем замахнулся и ударил ее по лицу, отшвыривая в сторону стола. Мужчина своей ладонью вытер слюну щеки и развернулся к ней лицом. «Не хочешь по-хорошему? Тогда будет по-плохому!» Прорычал он и шагнул в ее сторону, расстегивая ремень своих штанов. Перед глазами девушки в одно мгновение пролетела вся ее жизнь. Кто этот человек, который стоял перед ней? Неужели это был тот самый Артем, которого она раньше любила и души в нем не чаяла? Нет, перед ней стоял какой-то чужой мужчина, который хотел причинить боль ей и ее сыну. Вот как, оказывается, власть и деньги меняют человека. Из-за своего желания владеть отцовским имуществом Артем превратился в зверя, которому ничего не чуждо. Он даже сейчас готов взять ее силой, чтобы показать, кто хозяин. И после всего, что он сделал и сделает, Артем думает, что я соглашусь быть с ним только ради того, чтобы он не трогал моего сына. Но она-то понимала, что ради своего мальчика пойдет на любые унижения и вытерпит любую боль, которая только существует, чтобы их оставили в покое. «Артем, нет, пожалуйста, не нужно!» – умоляла Вика и с каждым шагом отступала назад, пока не уперлась спиной в стену. «Я хотел сделать все по-хорошему, но ты не согласилась, а теперь уже поздно». Он опять схватил ее за руку и дернул на себя, впечатывая ее хрупкое женское тело в свою каменную грудь и разворачивая к себе спиной. Артем опрокинул Вику грудью на стол, фиксируя ее руки за спиной, чтобы девушка не дергалась, и нажал на лопатки, прогибая ее в спине. Своей ногой он раздвинул ее ноги и стал копошиться с замком штанов, расстегивая их. «Артем, нет, пожалуйста!» – кричала Вика, но Артем ее не слышал. Он был занят. «Хотела посмотреть, кто здесь хозяин. Она увидит. Пусть девочка почувствует себя никем перед ним. Он сделает все, чтобы с ее помощью заполучить бизнес отца. У него и свой был бизнес, но он не был таким крупным и стабильным, как у его родителя, а старик еще и условия поставил. Но Артем не хотел с этим мириться и сделает все по-своему. Он обыграет своего старика и все заберет себе, не оставляя ни гроша своему младшему братишке. А потом он отпустит Вику и ее сына, только вот она не получит ни копейки, не заслужила. Он сначала хотел дать ей денег, чтобы она согласилась на его условия, Но девчонка, видно, с характером. Но ничего. Все прогибаются. А особенно, если перед ними стоит он, Белов, который привык добиваться всего, даже если нужно идти по головам. Артем задрал ее халат и отодвинул трусики, врываясь в ее сухое лоно своими пальцами. От его прикосновения Вика еще сильнее закричала. «А ну рот свой закрой, пока я не заклеил его!» Девушка рыдала и пыталась вырваться из мужского захвата, но ее сил было недостаточно. Артем смочил свои пальцы слюной и еще раз вошел ими внутрь девушки, и та замерла от испуга в ожидании боли. Обжигающие соленые слезы текли по ее лицу, кромсая кожу до крови. Как она могла позволить себе впустить его? Почему она такая дура и не учится на первых ошибках, а всегда ждет, что люди меняются? Да, она всегда говорила своим пациентам, что нужно давать второй шанс, только вот, как оказалось, не все достойны этого шанса. А особенно такие мрази, как Артем. Вика почувствовала, как мощная мужская плоть упирается ей в лоно, и тело пробрал страх. Она еще раз дернулась, в надежде, что все закончится, и он не посмеет довести свое дело до конца. «Ну что, ягодка, начнем?» произнес мужчина, а она почувствовала, как он улыбается. Ему сейчас хорошо и весело, но не ей. Вике хочется сгореть заживо и проклянуть этот мир и всех, кто причиняет ей боль. Как же она устала быть слабой и беззащитной? Почему каждый, кому не лень, пользуется ею? Почему у нее нет того, кто заступился бы за нее? «Нет, пожалуйста!» – простонала она. «Начну на счет три», – проговорил он игривым голосом. «Раз, два, три».